«Когда-нибудь, — догадался он, — они будут напоминать груди Эвердэнди, большие и пухлые. Потом, вероятно, отвиснут, как у двух других норн, и станут менее возбуждающими. Но только потом, а сейчас...» «Кажется, он поднимается», — сказала она. «У меня бедра застряли», — сказал он. «Помоги мне!» «И к тому же становится больше». «Заткнись!» — воскликнул он в смущении и ярости. Хотя в отношении Пола особого стыда у него не было, и он гордился эрекцией, в данном положении она была ему ни к чему. Скорее, она демонстрировала его невежество и напоминала о прикосновении и любопытстве норн. Как они сказали? «Сей уд пронзит...» Он не владел уже собой. Ада приплясывала вплотную к нему, вращая бедрами и выставив свой зад так, что он почти терся об орло. «Почему ты не...» Внезапно орло прозрел смысл своего возбуждения. Теперь он знал, куда вставить восставший орган. Он ринулся было к ней, не понимая, готов ли он доставить ей удовольствие или нанести боль, или то и другое вместе. Но камни держали его крепко, и бедра обожгла сильная боль. От ярости он едва видел Аду, однако желал ее с такой силой, о существовании которой и не подозревал. Да, теперь он знал, что делать, когда ему подвернется случай. «У-тю-тю!» — пропела Ада, и на этот раз действительно коснулась его члена. Орло исхитрился. Он не стал лезть вперед, а резко крутанулся. Кожа содралась с обеих сторон, и, казалось, даже кости сжались. Но он все-таки вырвался, выскользнул из узкого места. Зато Ада исчезла. Теперь она была такой же быстроногой, как и он, и знала пещеры достаточно хорошо, чтобы спрятаться. Он не смог ее поймать. Вероятно, к лучшему. Орло заключил с Хтоном сделку, чтобы сохранить девочке жизнь, но в этот момент с радостью готов был убить ее сам. «Миньонетка?» — переспросила Кокена, и на лице ее появились морщины, делавшие ее старше. «Отец велел спросить у тебя», — сказал Орло, и тело его нервно напряглось. На этот раз он был рад, что одежда помогает скрыть напряжение. Бедокур сказал, что миньонетка, как и саламандра, означает смерть, что это подобие, как жизнь и смерть Атона. «Он, доктор Бедокур, сумасшедший», — сказала Кокена. «Да, он говорит, что он сумасшедший полностью, а отец наполовину. Только, кажется, он имеет в виду совсем не то, что мы. Но Бедокур всегда говорит мне правду, хотя и по-своему. А он сказал, что отца посадили в тюрьму за любовь к миньонетке. И еще он сказал, что моя бабушка была миньонеткой, и я четверть миньон. Разве можно посадить человека в тюрьму за то, что он любит свою мать? Я люблю тебя». Чтобы удержаться, Кокена оперлась о горячую стену. Орло подхватил ее под другую руку, боясь, что она упадет. «Что с тобой?» Мать овладела собой. «Как твои дела с Адой?» Кокена встречалась с Адой лишь однажды. Это было ужасно. как Ена не выказала ни малейшей ревности и радушно протянула навстречу девочке руки.